Память моя, память, что ты делаешь со мной? Все прямей, все уже твои дороги, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встреч, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы. Память моя, сотвори еще раз чудо. Сними с души тревогу, тупой гнет усталости. И воскреси, слышишь, воскреси во мне мальчика. Дай успокоиться и очиститься возле него. Виктор Астафьев. Бабушкин праздник. Страницы рассказа. Мирозаступница, Мать всенежная, я пред тобою грешница, мраком одетая. Ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдания. Милосердие дверь отверзи нам, благословенная Богородица, надеющимся на тебя. Да и не погибнем мы, да избавимся от бед. Ты бо, исе спасение. Шарик, Мадина такая, я вот тебя. Я тебя удозорю, все едино удозорю и не носом натычу. Ха. Сбил ведь, ну сбил нечистый дух. И речь ему, Пресвятая Богородица, сыне мой и Бог мой, человеку, который еще похочет от чистого сердца, избавлю его вечные муки огня неугасимого. Червию неусыпного, ада преисподнего. А еще человек в дому своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравия, скоту прибыток. К тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать. Был я уже в памятливых годах, и тот страшный день я запомнил на всю жизнь. В 33-м году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало перебивалась. Бабушка усохла, кость на ней выступила. Характер ее крутой и шумный заметно смягчился. Бабушка несколько раз снимала самодельный фанерный чехол с машины «Зингер», оглаживала рукой ее изношенное тело так, будто та была живая и теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И хотя в голодный год шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу, здесь ли машинка. Всем им, да и бабушке тоже, верилось, что пока есть машинка, стоит на своем месте, живы и надежды на то, что минуют беды, что поработает еще она, будут люди шить обновы. Бабушка иногда говорила в сердцах: «Да я лучше пересолю и выхлебую, чем машина решусь». Но пересаливать и хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранная проса пополам с мякиной, всякую дрянь стали есть. Однажды бабушка ушла в горницу и долго не возвращалась. Я услышал, как там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти пустого. Я заглянул в горницу и увидел бабушку на коленях перед открытым сундуком. Она не молилась, не плакала, стояла неподвижно, ровно в забытьи. В руке ее горели курослепым цветком золотые сережки. Вот, вот, матери твоей покойницы все, что и осталось. Сама она их заработала к свадьбе. На известковом Падаге с Левонтием зиму зимскую ворочила. По праздникам надевала только. Она бережлива, уважительна была. Тебе сберегчи хотела память о матери. Ой, да наступил черный день. Кольча, собирайся в город, я не могу. Мой дядя, как его звали в семье Кольча-младший, плыл в лодке вместе с моей мамой. Еще в той лодке была тетка Апроня, и с ними семеро или восьмеро людей. Но утонула моя мама. Кольча-младший все старается лаской, добротой загладить какую-то вину, хотя он ни в чем не виноват. Смерть причину найдет. Ну, с Богом. Хорошенько смотри за платком-то. Жуликов да мазуриков в городе развелось тучи. Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла и горсть сладких маковух мне и Алешке гостиниц. И еще немного денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием «Тарксин», которое произносилось в селе с почтительностью и некоторым даже трепетом. Но мука, как ее не растягивала бабушка, вся до пылинки истряпалась, и надо было что-то снова есть. И бабушка отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах, ослабевшим от голода дедушкой. Возвратилась бабушка вечером с черемуховым батагом в руке. Первый раз взяла она тогда батажок и до смерти с ним уже не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый в банный таз величиной каравай. Отрежь скорее парнишке-то кусочек. Замер вовсе парнишка-то, и себе отрежь. Чё же не поела-то, а? Дорогой свалилась бы. Лучше, что ли? Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась вот. Слава Богу. Ну, режь, режь. Господи, да ждет же ребенок-то. Да ты чего, отец? Умер ли, чё ли? Ну, прям беда с тобой. О, Господи, Боже мой. Ты чё? Отжися. Отчадейца. Да ты чего, отец? Обманули тебя на базарить. Я закричал и прикрыл глаза руками. Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику. Он нашаривал уголек, чтобы умыть меня с уголька от испуга и от урочества. Всего деда трясло, он все бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше 3 или 5 слов за день, совсем испугался, попросил посадить меня на печь. Каравай оказался с начинкой, туфтой, как тогда говорилось. Он только сверху каравай. В середину же запечена мякина. Хотя беда приходит пудами, а уходит золотниками, до весны, до травки мы все-таки дотянули. Однако с машинкой Зингер пришлось разлучиться. Променяли ее за мешок картошек. Садить было нечего. От травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко, и как далеко, ведь каждый голодный месяц, да что там месяц, день вечность. Но все же легче сделалось жить. Корова благополучно отелилась. Постепенно жизнь в селе наладилась, появился и достаток. Зазвучали песни, заиграла на улице гармошка. В наш дом собиралась вся многочисленная родня гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в 2-3 года, вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос. Чаще-то накладно. Тот бабушкин праздник запомнился мне во всех подробностях. Наверное, еще и потому, что был этот праздник во всеобщем сборе последним. Но никто не знал тогда об этом. Бабушка и дедушка заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. По сибирскому закону столы будем накрывать, Витенька. Все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все на стол пойдет. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками. Но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой. В доме нашем загодя еще с зимы начинался Великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег. Коли пировать, так и мудровать. После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка на закол. Студень – это первым делом. Да такой, чтобы только жирком подернутый сверху, чтоб колыхался, дрожью, чтобы дрожал. На Базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку. С весны копили яйца, сбивали сметану на масло. И все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец. Соленые огурцы ломтиками порезать, капуста в пластах, капуста крошевом, петух отварной. Ой, хорошо. А рыжики с луком, это по всему столу на мелких тарелочках пойдут. Ельцов зажарим на 2 больших сковородках в русской печке. Ух, здорово. Рыбный пирог, это уж будет обязательно. Большой? Какая рыба, такой и пирог будет, лишь бы в печку влез. Ну уж, конечно, шаньги. Мясо так, мясо эдак. Малосольная стерлить, верещага-яичница. Ух! Сладкие пироги и орешки будем делать из теста. Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженнее шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно на кого. Ой, сдохнуть бы мне сегодня же, легче бы мне было. Ой. В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. О, таких вот двое мужичищев только табак переводят. Ксенофонт уж что, он бобылем живет, и дела у него нету по дому. А, и наш с ним просиживает на завалинке, а? А я тут бегай, крутись, дел всех никак не переделаю. Дед даже и ухом не повел. На беду они с Ксенофонтом с завалинки ушли. Как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисей прибывать вода. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать. И она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Деда никогда вдрызг пьяным не видали, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку. Но тут на нее нашло. Весь неизрасходованный заряд бабушка выпалила в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно. Лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Дедушка уехал. И понеси лишак. И не запирай ворота, и не запирай. И я не запру, и я не запру. Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены. Дивуйтесь. Пола, кругом пола. Хорошо, ох, хорошо. Очень даже славно. Съедутся детки родимые, где дядя спросит? Внуки, деточки малые, где наш дедушка родимый? А я им скажу, я скажу им. Милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья Пророк ко всем лишакам. Только телега загремела. И поймите вы, мои родимые, какая моя жизнь была с таким человеком. Ведь он на лес глянет и лес повянет. Сколько же мук я приняла, горемышная! До самой ночи ворота у нас были полыми, а когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежды на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице Заворину, пообстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло на последнем накале грозилась. Посидишь вот голодом-то, посидишь. Ишь, сбрындил. Чё и сказал-то? Ну, не выпивал, так не выпивал. Я тоже нервная, тоже могу лишнее брякнуть. Ой, конишку-то жалко. Конишку забьет. Вьем в кряхтуне, зла этого. Ой, забьет коня. Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость. Все разговаривала так, будто дед вот он рядом. Но потом сдалась. Наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку. Кольчу мне жалко, Кольчу. Сам от хоть сегодня, хоть Хоть завтра с голоду окочусь, а не охну. И ни единой слезы не уроню, ни единой. Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить. Ой, созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо, студень варить пора. Не сегодня, а завтра гости наедут. Делов полон двор. Созови. Он дравный, но тебя послушает. Созови, батюшка. Легко сказать «созови». А как созову? Затруднительно. Дед встретил меня на заимке хмуро. Перво-наперво надо ликвидировать его мрачное настроение. Распроклятая картошка, что ж ты долго не кипишь? Гости все исцеловались, ты хала, где соль, дедушка? Ну, где ж ей быть? В избе. Соль соленая, ядреная, тара-ра-ра-ра-ра-та. Посолю-ка я картошку белой солью из ведра. Ну, куда сыпишь? Соль тебе покупная, чай. А, дедушка-соседушка, о добре ты печешься. Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Уже несколько дней Кольча-младший косил один сено на заимке. Сам вызвался поехать вместо дедушки. Он знал, что бабушке одной не управиться в доме накануне такого праздника. И вот на тебе. Чуть не загнав взмыленного коня, приехал на заимку дед. Целый день сидел он на чурбаке, смотрел вдаль за ману, и только дым от него валил, как от парохода. Позвать Кольчу-то, деда. Зови. Мне-то что? Дядь Коль! Дядь Коля! Кольча-младший огораживал сток сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. А ты молодец, Витёк, молодец. Бабушка там, наверное, с ног сбилась. Слушай, давай вот что. Я после обеда уйду с заимки в село. У меня там дело есть срочное. Понял? Ага. Дед долг не выдержит. Глядишь и соберется домой. Только ты ничем ему тут не досаждай. Не серди его. Смотри, Витёк, дело тонкое. Не сделай промашку. Мы с Кольчей-младшим чистили картошки за столом. Тёть, а ты чё есть-то не идёшь, а? Тёть, ну ждём ведь. Наконец появился дед. Строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы старались не глядеть на него. Кольча отворачивался к окну, будто на коней смотрел. Я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Всё тогда пропало. Переломный момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Сама послала? Сама. Сама. Вот и вот. Сломался дед. В доме нашем наступил мир. Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чудному. Работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку. Потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить. Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком через горы. Люди они очень похожие друг на друга, аккуратные, добрые. Бабушка души в них не чаяла. Маня, тетка, белая лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского Шиверя. Приплавили стерляди и тайменёнка, и, вручая бабушке, говорили, мол, красная изба углами, а сибирский праздник рыбными пирогами. Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как было тут прежде. Седые мои дядья и тетки смеялись, молодели лицом, были они почти все рыжеватые, конопатые и скуластые. Самые рыжие — Кольча старший и дядя Ваня. Дальше, как говорили, краски на всех не хватило, и пошел цвет пожиже. Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом, родня прибывает и прибывает. Объявились, как всегда, новые родственники, как всегда, прибыл гость в пеленках, сын какой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы, между прочим, осмотрела, пеленки чисты ли, не в рубцах ли. Провела рукой по пупцу кривоногого мужика. О, вот еще новожитель нашего полку прибыла. Ох, пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебный, пахарь будет, пахарь. Ребята, мужики, вы какого же дьявола сидите, табак переводите? А что нам делать-то? Как это что? В ночь перелицевали бы. Я вам такое жарево спроворила. Да сети-то где ж? Сети? Ну? У мамы все есть. Мама все сбережет. Вон. О, мама! Бережи его! О, радость нам! Ой, да рубахи-то хоть чистые подкидывали бы, мам. А тебя уже подхватит. Тритон ты шо? Много вас, не надо ль нас. Августа пришла, а расфуфырилась-то. Ох, явилась, голубушка, явилась. Отчего же не завтра, прям бы к столу? Я на производстве, мам, на сплаву. Ни свое не бросишь. Ой, Любань, моя щека, ребятня толклась на крыльце. Алёшка, сын Августы, наполовину звуками, наполовину руками, говорил он плохо, рассказывал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой там в столовке дают сладкий кисель. Я переводил нашей малой и старой родне Алёшкины разговоры. Люди дивовались. Отсмышлёныш, от тебе без языка, другому и с языком очки вставит. А он еще и в шахматы играть научился. О, чего? Алёшка в шахматы играет. О, Господи, вот горе-то, а? Ма, да ты чё? Ну чё? Проиграет себя из гуски все. Да это шахматы, не карты, не очко. И все же не играл бы лучше, мало ли что. А я стишок знаю. Да ну, ну-ка, милушка, скажи-ка бабушке стишок. Ты, сорока белобока, научи меня летать недалеко, невысоко, чтобы бабушку видать. Ах ты умница, да как рассказала хорошо, милушка-то моя. Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся, и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчалась с полной горстью лампасеек. А дядья и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением, прочесть выученный в школе стих. «В бою схватились двое, чужой солдат и наш». Но подумал, что бабушка пустит слезу, послушала бы, да поглядела мать-то покойница. У Кольчи-младшего и у тетки Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют. А женщины дальнего рода станут расспрашивать бабушку, как и что было. А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата. К полудню следующего дня в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немыслимо нарядные, важные. Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую, и напевно, с плохо скрытым волнением, стали приглашать гостей. Милости прошу, гостеньки дорогие, милости прошу отведать угощение нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал. Проходите, проходите, будьте ласковы, проходите. Садитесь, пожалуйста. Церемонность угнетала деда. Сыны проходили мимо, подмигивали ему. После шутливой возни, стараясь не уронить чего, расселось большое семейство. Взрослые за двумя столами, дети за третьим. На столах все горой, всего много, все со стола валится. Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели томительно ждали. Поднялись Кольча старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. Дальним путем мимо ребятишек провели бабушку старшие сыновья в передний угол. Отодвинули стул. Мама, тебе почет и уважение. Спасибо, дети мои. Спасибо за уважение. Спасибо. Бабушка на месте. Ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам. А тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничную настойку. Дед поднял граненый стакан. Ну, ребята, со свиданицем. За здоровье старухи моей. Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть, совестись друг дружке, они принялись за дело, потащили со сковороды ельцов, студень. В скорости нас ребятишек спросили, наелись ли мы, дали орехов, конфет, и с гостинцами выдворили из-за стола. Мы залезли на палати, оттуда все видно. Тихо, мужики! А ну замолчи, тихо! Мама, заводи! Ой, да где уж мне, девки, да что вы, обезголосила я! Ничего, помогнем! Нет. Помогут они, помогут! Ну уж ладно, будь по-вашему! Течет реченька, ой, течет быстрая, течет быстрая, не сколыхнется. Что ж ты, реченька, ох, не сколыхнешься, сокрут почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Что сидишь ты, не слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августиному, по тете Мариному. Течет быстрая, течет быстрая, не скалы. И когда, звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова реченьки, в нашей избе началось повальное целование. Так у нашего соседа развеселая беседа. Мишка, мать честная, а ну заиграй! О, Лимонти, и ты здесь? А как? Где блины, тут и мы. С ангелом, Катерина Петровна, с праздничком, со свиданицем. Спасибо. К столу, проходи, проходи. Кушайте, кушайте, гости дорогие, да кушайте вы. Эх, люблю потылицинских, пуще всякой родни. Из всего села выделяю. Спасибо. Ходи, ходи, ходи, хата, ходи, курица хохлата, ходи, сени и порога, и сметаны и творог. Я бывала, распевала, как на ветке соловей, а теперь приуныла, как под крышей воробей. Да, Катерина Петровна, беда учит человек хитрости и разумению. Вот до голодного года скажи вот садить резаную картошку. Не поверили бы. Ой, не говори, сват, темность наша. А на зем взять? Да я первая диковала, овощ с дерьмом есть не буду. Во-во-во. А вышла. Клади на зем густо, в анбаре не будет пусто. Вот, и не зря, сват, не зря, самоходы сказывают. Добрая земля 9 лет на зем помнит. Дальше-то, чего? Чего дальше? И завались сахаты в берлогу. Так. А он, хозяин-то, и усплыл от этого. Я тресь из левого ствола. Идет. Тресь из правого. Идет. Да ну. А? Вся пасть, а я в кровище. А он идет. Ой. Сам за патронтаж. А там ни одного патрона. Вывалились, когда Сахатова гнал. Дебилитристика все это. Сочинительство. Че ты его хотите понимать? Сидел бы с грыжей своей. Че? Че с грыжей-то? Да-да-да. А вот рыба тайми, так? Так. А я, когда вот моряком ходил, спрута жареного ел. Кого? Спрута? Это что ж такое-то? О, это чудо такая морская есть. Змей, не змей. Голова одна, хвостов много. Ой. Вкусно мне, ой. Вкусные гады. Ой. Спасу нету. Фу, странина. И как только Васёна с тобой целуется. И такого заливал, и что не бывало. Люби меня, детка, покуль я на воле. Покуль я на воле, я твой. Судьба нас разлучит, я буду в неволе работать. Бандит, я преступник всего мира, я вор, и меня трудно бить. И долгое время сижу я в неволе, меня ведь ты можешь забыть. Пели все, и старые, и молодые, все было хорошо. Меня ведь ты можешь забыть. Люби меня, детка. Но вот дядя Левончий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор и бандит. Еще в молодости, когда плавал дядя Левончий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт, кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме ссыльных, пересыльных, всякого разного люда с запутанной биографией дополна водилось в нашем селе. Но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок и вдруг у всех разом спросил: «Что такое жизнь?» И тошно мне, с Левонтием начинается. Ой, снимайте посуду со стола. Левонтий, Левонтий, да вы вместе, ты чего, компания ведь? Нет, я вас спрашиваю, что такое жизнь? Вот мы тебя сейчас свяжем вожжами, под скамейку положим, и ты узнаешь, что такое жизнь. Меня? Вожжами? Нет, вас! Левонтий, послушай-ка ты меня. Ты забыл, об чем с тобой учитель-то разговаривал? Забыл. Ты ведь исправился. Меня могила исправит. Одна могила горькая. Тут дядя Левонтий поволок со стола скатерть. Но разойтись ему не дали. Мужики у Потылицыных тоже не робкого десятка и силой не обделены. После короткого бесполезного сопротивления он лежал связанный под скамейкой в средней горнице. На столе быстро прибрали, поправили скатерть, и гулянка пошла дальше. Народ распалялся от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уже всяк по себе и все вместе. Дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем. Поздней ночью, когда уже самых стойких мужиков бабушка и дедушка развели по углам да по домам, бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава тебе, Господи, отгуляли благополучно». Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать. Я не спал, караулил дядю Левонтия, обожаемого человека. Я не позволял себе спать, щипал себя за ногу. А он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, и наутро сиплым голосом позвал. Витя, Витенька. Дядя Левонтий. Дядя Левонтий. Развяжи меня, брат. Сейчас, дядя Левонтий, сейчас. Витя, я чего-то натворил. Да нет, не успел. Связали тебя. Ох, Господи. Вот и хорошо. Порядок на корабле. Башка прямо раскалывается. Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы и ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Все. Ша. Ша, Витя. Я пошел. Только тихо. Ага. Бабушке Катерине не сказывай, ладно? Ладно. Еще до свету дядя Левонтий, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь. Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда жена остынет, и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах. Праздник кончился. И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний. В том же году не стало дяди Митрия. Он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Старые и малые все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии. Там, где нет ни болезней, ни печали, но жизнь бесконечная. Вы слушали радиоспектакль «Бабушкин праздник» по рассказу Виктора Астафьева. В роли бабушки – народная артистка Советского Союза Нина Сазонова. Текст от автора читал народный артист Советского Союза Георгий Жжонов. Режиссер спектакля Николай Грунин, оператор Галина Тимченко, редактор Елена Ковалевская. Дорогие друзья, нам хотелось бы знать ваше мнение о прослушанном спектакле. Письма присылайте по адресу 113-326, Москва, радио, радиостанция «Смена».